Широкая русская душа, когда последнюю рубашку готов отдать сирым и обездоленным. По призыву командира «Распрягайте, хлопцы, кони!» спецназовцы без разговоров стали сбрасывать с себя рюкзаки, выставляя на пол осточертевшего тунца, сардины, упаковки сухого хлебца, вяленых кальмаров, уворованных с борта потопленного катера. Тяжело вздохнув, Дениска выставил бутылку теплого грязного ублюдка, утаенного от командира, и сразу пожалел об этом. Голодный Леонид, при виде еды и пива, потерявший последние крохи человеческого облика, тут же ее схватил и жадно вылакал. Люди давились едой. Не бог весть что, но они от этого отвыкли. Ева подвела к столу Александра Наумовича. Олигарх не симулировал. Он действительно не понимал, что происходит вокруг. Он жил в некоем параллельном мире. Там он с кем-то разговаривал, но слова угадывались с трудом. Там он кому-то улыбался. Он весь был там. А в этом мире апатия, потеря энергии, эмоций, резкий сдвиг по фазе. Внешних повреждений на теле олигарха вроде не было. Истощен, как и все. Основная проблема заключалась в голове. Но, почувствовав запах еды, Александр Наумович насторожился. А когда ему всучили смешную ложку, выдолбленную из плющенной ветки, и банку консервов, во взгляде появилось что-то осмысленное. Он жадно набросился на пищу, мастерски орудовал ложкой, а когда закончил и сыто срыгнул, произнес нормальным человеческим голосом: «Спасибо». Спецназовцы насторожились. Нахмурилась Татьяна, но все уже возвращалось на круги своя. Вяло переставляя подгибающиеся ноги, олигарх направился к выходу из пещеры, но Ева догнала его, развернула на 90 градусов и, нисколько не возражая, олигарх покорно засеменил на свою лежанку. Через несколько минут он уже похрапывал, подоткнув кулак под голову. «Охренеть!» – глухо прокомментировал Дениска. Видя, что пришельцы не спешат применять к ним насильственные действия, пещерные обитатели расслабились, разговорились. Хлебнули они действительно слишком. Проблему золота не озвучивали, данная тема старательно замалчивалась. Возможно, кто-то из них действительно не знал о золоте, а те, кто знал, молчали, как партизаны. Факт, не терпящий возражений, о возможном предательстве швейцарских властей, которое Александр Наумович подмасливал много лет, стало известно заранее. Как ему удалось уговорить свою семью сбежать в Микронезию? И почему именно в Микронезию, история отдельная. Было много споров, истерик, скандалов. Но все закончилось поездкой на перекладных в Сингапур, перегрузкой на Викторию у какого-то отдаленного причала. Четверо суток морской болезни, а потом разразилось такое светопредставление, что ни о какой Микронезии уже не помышляли, лишь бы выжить. Капитан Джанжин оказался полным профаном в своем ремесле. Двигатель вышел из строя, он проворонил шторм, на отчаянные сигналы СОС ни одна сволочь не приплыла. Яхту носила по волнам, как кусок коры. Отказали навигационные приборы, волны захлестнули палубу. В команде яхты было 6 человек, один погиб еще во время шторма, его смыло за борт. Казалось, что Виктория уже переворачивается. Люди сидели в каюте, тряслись от ужаса, потребляли виски в неимоверных количествах. Александр Наумович уже тогда начал страшно переживать за супругу Любовь Борисовну, за беспутного сына Леонида, за своенравную дочь Еву. Что бы там ему ни инкриминировали, он очень ранимый и чувствительный человек. Его уже не волновала собственная жизнь. Он переживал лишь за близких. А потом началось самое ужасное. Викторию вынесло на скалы. Коралловый риф словно нож разрезал судно ниже ватерлинии. И вся нижняя палуба мгновенно наполнилась водой. Это было какое-то сумасшествие. Рушились переборки, хлестала вода. Ева бросилась спасать мать Людмилу Борисовну, но та оттолкнула ее, успела крикнуть, чтобы Ева вытаскивала отца. А у нее все равно рак селезенки, о котором она никому не говорила. Все решали секунды. Не было времени вступать в полемику. По профессии дизайнер интерьеров, в молодые годы Ева увлекалась плаванием, занималась акробатикой. Она схватила в охапку отца и, надрывая жилы, поволокла его в какой-то проем, откуда их вынесла в коридор, а оттуда наружу. На редкость достойно повели себя охранники Олег и Максим. Они ворвались в каюту вместе с хлынувшей водой, вышвыривали из нее орущих пассажиров. А ведь им ничто не мешало вовремя позаботиться о собственной безопасности. Зеленский не помнил, как всплыл. Голова надутая, как шар. Вынырнул, а над головой тучи каскадами. Константин Михайлович Фаткин смутно вспоминал, что кто-то из охранников пинком спровадил его в коридор, хотел податься следом, да за что-то зацепился. А второй в это время орал, что он должен вытащить Людмилу Борисовну, нырнул за ней в затопленную каюту. Вынырнув, Константин Михайлович обнаружил на себе спасательный круг. Впоследствии и Зеленский признался, что на нем была такая же штуковина. Он ведь плавает, как топор. Ошалевший от ужаса Леонид вцепился в свою законную супругу, и той пришлось отдуваться за двоих. Благо, в прошлом году Леонид активно изменял ей в Ницце со смазливой шлюшкой из тамошнего театра опереты. Она брала на Майорке уроки дайвинга и считалась прилежной ученицей. Пришлось несладко. Хорошо, что вынырнули в двух шагах от каменного островка, на который мгновенно вскарабкался Леонид и истошно кричал, что никуда отсюда не уйдет. Да еще и предъявлял претензии жене, что она обошлась с ним крайне унизительно. Обозленная, она стащила его с камня и под угрозой немедленного утопления заставила плыть к берегу. Самое смешное, что этот трусишка неплохо плавал. Во всяком случае, щеголять перед красотками на пляже в Ницце у него умения хватало. Потрясенные, едва живые люди выбирались на берег. Уцелевших было немного. Не досчитались Германа Германовича, личного врача Александра Наумовича, не выплыла Людмила Борисовна. Оба охранника, до конца выполнившие свой служебный долг. Вся команда в момент крушения находилась на палубе. Людей разбросало, и уцелел лишь один – щуплый матросик по имени Янлин. У парня была разбита голова, сломаны несколько ребер. Просто чудо, что ему удалось доплыть до берега. Он скончался через полчаса от потери крови, и бедного матросика похоронили в ближайшей теснине, завалив камнями. Нахлебавшийся Александр Наумович уже тогда начал ссориться с головой. Он не мог поверить, что жена мертва. Он всматривался в бушующее море, орал, что этого не может быть, Людочка непременно сейчас придет. Когда терпение лопнуло, он бросился в море, чтобы поторопить жену. И Еве, с примкнувшей к ней Анной, с трудом удалось его вернуть. Александр Наумович плевался, махал кулаками. Потом замкнулся в себе, и с каждым часом его состояние становилось все более угрожающим. Вывих в психике был налицо. Наутро он перестал узнавать людей, что-то бормотал, непрекаянно блуждал по бухте и всматривался в море. Он ни на что не реагировал. Становился сам не свой. Прогрессировало тревожное расстройство. Если бы доктор остался жив, он бы нашел способ вернуть олигарха в прежнее состояние. Но доктора не было. Кончилось тем, что Александр Наумович принялся карабкаться на скалу, возвышающуюся над морем, оступился и ударился головой, хорошенько встряхнув ее содержимое. Это и явилось точкой невозврата. Он не был буйным. Напротив, он делал все, что ему говорили. Он был тих и покорен. Мог наломать дров, мог вырыть яму руками, временами высказывал что-нибудь несложное. Он узнавал только Еву, на всех остальных ему было глубоко плевать. Он мог сидеть часами на одном месте, таращась в одну точку. Мог расхаживать по пляжу или куда-нибудь уйти, да так, что приходилось искать его часами. «Реактивное симптоматическое состояние», – блеснула с невеселой миной Ева. «Это что-то вроде расстройства психики, вызванного тяжелым душевным потрясением». Поначалу островитяне верили, что появившееся судно доброй воли и увезет их к цивилизации. Прошел день, прошел второй, захотелось есть. Скандалил Леонид, демонстрируя свою ничтожную суть. Искал, как всегда, виноватых, боялся подходить к отцу. Поначалу и Ева не могла поверить, что матери больше нет. Часами сидела на берегу, плакала, надеялась в глубине души, что Людмила Борисовна жива. До сих пор не отпускает надежда, хотя и не сходит по этому поводу, как некоторые, с ума. «Не хочу быть вестником смерти, Ева», – потупился Глеб, – «но ваша мать действительно мертва. Она по-прежнему находится на Виктории, Я видел ее собственными глазами. Простите, что говорю об этом, но считаю, что в любом деле нужна определенность. И в текущей ситуации нет никакой возможности поднять тело на поверхность. Девушка заплакала, и все почувствовали себя неловко. Остальные практически не расстроились, и так понятно. Несколько дней шестеро выживших слонялись по западной оконечности острова. Потом рискнули обследовать местность. Питались какими-то диковинными плодами, похожими на верблюжий помет. Поносило со страшной силой, но вроде выжили. Несколько дней хлестали дожди. Остров погрузился под воду, прятались в каких-то пещерах. Помощь не шла, и самые адекватные, как ни странно, это оказались женщины, поняли, что надо выживать. Была обследована береговая полоса, и на восточном берегу обнаружились живописные пляжи, соседствующие с вместительными, а главное, сухими пещерами. На востоке – выход в Тихий океан. Зеленский настаивал, лучше жить здесь, на этом берегу. В данной части острова больше шансов увидеть проплывающий корабль. С чего он это взял, неизвестно, но Ева согласилась. Заготовили кучу дров, чтобы в случае чего сигнализировать. Тянулись унылые дни. Кончился сезон дождей, пришла жара. Одежда превращалась в лохмотья. Приходилось как-то притираться, добывать пищу. Не прекращались истерики, инициатором которых по традиции становился Леонид. Мужчины отчаивались, опускались. Перестали мыться, отращивали бороды. Зеленский возмущался. «Подумаешь, Робинзон Крузо! Да у этого выскочки все было под рукой. Сундуки с оружием, одеждой, инструментом и прочим добром. Обломки судна, плодовые деревья в округе, дикие козы, дающие молоко и мясо. Даже книги. Живи и радуйся, ничего не надо делать. А у них, ну, полный голяк. Из одежды одни отрепья. Жрать на острове хрен. Ничего похожего на бритву, нож или, скажем, топор. Слава богу, нашли родник в 10 минутах хода. И у Зеленского теперь была единственная обязанность – ходить по воду. Истинные лица этих людей проявлялись в экстремальных условиях. Никто не удивился, когда командовать стали женщины, на дух не выносящие друг друга. В общем, тот еще клубок. Анну 3 года замужества за ничтожеством довели до белого коленя. Она просто ненавидела всех этих людей. Надежды на спасение таяли с каждым днем. Научились разводить огонь, используя линзу от запасных очков Фаткина, которая почему-то уцелела в нагрудном кармане. Вторая лопнула. Берегли ее, как зеницу ока. Ева, будучи отличной пловчихой и обладая завидным терпением, научилась добывать рыбу при помощи рогатины. А у Анны выходила иногда ловить в селок местных птиц. Не все из них были съедобными, как, впрочем, рыба. Но неприятности ограничивались лишь несварением желудка. Ева попутно ухаживала за отцом, который окончательно отрывался от мира, превращаясь в чахлое растение. С Анной она практически не общалась. «О чем говорить с женщиной, тем более с Гойкой, с которой разделяешь лишь одну единственную мысль? Теперь мы точно не потолстеем». Идея увидеть однажды на горизонте судно превращалась в параноидальную. И каково же было их изумление, когда вчера утром береговое пространство наполнилось треском мотора и из-за мыса вывернул катер, набитый людьми. Леонид, сломя голову, бросился на пляж, но Ева сообразила, что происходит что-то неладное. Догнала брата, повалила, надавала тумаков и приказала не шевелиться. Катер сбросил скорость, качался на волне в прибрежных водах, на нем толпились люди, увешанные оружием. Они сквернословили на нескольких языках, плевались. Кто-то предлагал сойти на берег, осмотреть этот чудесный пляжик. Но у капитана имелось другое мнение, и катер отправился дальше. Впоследствии та же посудина проследовала в противоположную сторону. На капитанском мостике стоял прилично одетый мужчина европейской наружности и смотрел вперед. Но окружал его такой, прости господи, сброд. «Эти больше не придут», — ухмыльнулся Гурьянов. «Почему?» — не поняла Ева. — По кочину, — осклабился Павел. — Да, возможно. Во всяком случае, больше островитяне этот катер не видели. Но сегодня с позаранку промчался другой, покрупнее. В нем сидели такие злобные автоматчики. Да, они так долго ждали людей, но чтобы приплыли подобные образины, склонные к насилию и убийствам. Даже мужчины, не поумневшие, мягко говоря, под жарким солнцем юга, отказались выходить им навстречу. Но голод не тетка, и вода закончилась. Помаявшись в пещере, Ева отправилась с рогатиной добывать хлеб насущный. Она разжигала костер, а Зеленский потащился на источник. «Послушайте, что здесь надо этим людям?» Понизив голос, спросил Зеленский. «Если это пираты, то почему они здесь? У них на этом острове нет и быть не может никакой базы. Появление вашей группы можно объяснить интересом к личности Александра Наумовича. Но какой к нему, простите, интерес у этих головорезов, которые про Россию-то никогда не слышали?» «А вы действительно не понимаете?» — прищурился Глеб. «Думаю, да», — подумав, сказал Зеленский. «Думаю, я тоже», — пожала плечами Ева. Читать их мысли и выявлять по мимике и поведению первичные признаки вранья было не дело. Не сейчас. Он должен принять наименьший зол. Семья олигарха ему не нужна. Какие бы преступления ни совершали его помощники, про них команды не было, и свою вину они, судя по всему, искупили. А если нет, то на небе воздастся каждому по делам его. Однако вытащить соотечественников из беды он обязан. А вот нужен ли ему безумный олигарх? Вопрос интересный. Ладно, это все бесплатное теоретизирование. На него с любопытством взирали члены его группы, ожидая, когда же их командира пробьет на мудрейшее из решений. На него таращились изможденные островитяне, немного с надеждой, немного со страхом. Он мог оставить их здесь и отправиться разбираться с пиратами. Но скоро пираты будут обшаривать остров, если уже не начали. Найдут и эту пещеру. До нее от пляжа протоптана отчетливая дорожка, и топтали ее явно не попугаи. Он должен увести их в безопасное место, убедиться, что люди надежно спрятаны, после чего нейтрализовать пиратский флот, отбить Гамбринус, всю компанию, на борт и в ближайшие нейтральные воды, а там рукой подать до диснеевского хэппи-энда. Ни хрена себе план. И делать это надо быстро, не то скоро вся компания опять проголодается, а продукты закончились. «Вы можете остаться, конечно, в пещере, дорогие отшельники», – начал он издалека. «Даже более того, вы можете остаться на острове и пожить тут еще пару лет, что, кстати, неплохое решение в свете приближающейся Великой депрессии». «Зря ты это сказал», – успела вставить Татьяна. «Сейчас будет сцена, содержащая агрессивный конфликт». И тут они загалдели наперебой. Анна рычала, что ноги ее больше не будет в этом доме. Надоело. Видеть больше не может эти рожи. Ну их к той самой матери. Она не преступница. Она разведется с Леонидом, вернется в Лозанну, или в Москву, или хоть в город Мирный в республике Саха. Леонид орал, что с катертью дорога. Он себе и получше найдет. Будь проклят тот день, когда он связался с этой ехидной. Фаткин отчаянным визгом призвал присутствующих успокоиться. Зеленский вопил, что он дитя урбанизма, и он не может уже есть рыбу без соли и птицу с желчью. Он хочет побриться, привести себя в порядок, сходить, наконец, в баню. Он тоже не сделал ничего предосудительного, он просто выполнял свою работу, за которую получал от Каренина скромное жалование, вполне соизмеримое с зарплатой среднестатистического россиянина. Он хочет вырваться из этого тропического плена. К черту пиратов! Пусть ему дадут автомат!» Ева с ужасом смотрела на этот бардак. Несколько раз порывалась что-то сказать, но в итоге махнула рукой и отвернулась. И только олигарх Каренин не принимал участия в словесной потасовке. Он сидел на коленях, тупо уставившись в пространство, и только если кто-то начинал кричать над ухом, досадливо морщился, тряс головой, словно сбрасывая с ушей прилипшие флотские макароны. А потом все выдохлись. И стало тихо. «А что в мире-то творится, господа?» Печально улыбнувшись, спросила Ева. «Мы ведь не были там почти 3 месяца». «В мире все нормально, Ева», — крякнул Глеб, пряча улыбку. «Землетрясения, авиакатастрофы, многосерийный президент. А теперь внимание, дорогие штатские. Мы попытаемся вас вытащить и вывести в нейтральные воды, но с единственным условием. Вы беспрекословно выполняете все приказы, мои и членов моей группы. Малейшее неповиновение, бунт на корабле, попытка пролезть поперек батьки, и начинаются репрессии, чреватые обструкцией и изгнанием. Если говорю лежать, все лежат. Говорю бежать, все бегут. Компрендо? Перешел он на испанский. «Черт с вами!» Леонид высокомерно задрал нос. «Но только не забывайте, что все ваши требования должны быть разумными!» После этих слов у Гурьянова вдруг зачесался кулак, и он энергично начал его растирать, поглядывая на Леонида, как на боксерскую грушу. «Да, да, мы непременно будем вас слушаться!» закивал бухгалтер Фаткин. «А вы обещаете, что в нейтральных водах пересадите нас на борт какого-нибудь судна? Нейтрального государства?» «Оставьте глупые надежды, Константин Михайлович!» вздохнул, теребя бороду Зеленский. Он и впрямь был вылитый Бен-Ган. «Кому вы нужны такой в нейтральном государстве? У вас ни документов, ни гроша за душой, поскольку все ваши счета давно арестованы. Мы были людьми рядом с Александром Наумовичем, а теперь мы...» Он печально и с досадой посмотрел на человека-растения. «Букашки!» – ухмыльнулась Анна. «Наживаться надо было в меру, Адам Станиславович. Не так больно было бы падать». Она придирчиво уставилась на Глеба. «Пистолет дадите?» «Нет», – сказал Глеб. «Да и черт с вами!» – фыркнула Анна. «Сама добуду. У вас, кстати, имя есть?» «Гражданин майор», – улыбнулся Глеб. «Я так и думала!» Блондинка передернула плечами. «Какие странные имена дают вам при рождении!» «Мама называла Глебом», – пошел на уступку Дымов. «Папу звали Андреем». «Вы согласны идти с нами, Александр Наумович?» Он повысил голос, резко повернувшись к олигарху. Он все еще не мог смириться с ситуацией. Высматривал компрометирующие изменения лицевых мышц, быстрое движение глаз. Но снова номер не прошел. Олигарх забеспокоился, почувствовав чужого в некомфортной близости. Начал шарить по слеповатыми глазами. Он ведь практически не видел без очков, которые потерял при кораблекрушении. «Простите», – смутился Глеб, перехватив укоризненный взгляд Евы. «Понимаю», – криво усмехнулась девушка. «В это трудно поверить, но придется. Позвольте прямой вопрос, Глеб Андреевич. Что будет с моим папой?» «С моим, кстати, тоже», – заревновал Леонид. «Неужели?» – окрысилась Ева. «Ты хоть раз подошел к нему за последние 2 месяца? Да ты шарахался от него, как от проказы!» «Неправда!» – вскричал Леонид. «Я подходил!» «Еще одно условие», – нахмурился Глеб. «Пока не выберемся с острова, вы не будете выяснять свои семейные отношения. Не думаю, Ева, что с вашим папой случится что-то более страшное, чем уже случилось. Насколько знаю, людей, страдающих психическими расстройствами, не судят». «Их лечат до победного конца», – оживилась Анна. «А если выживут, то судят». Не хотел он брать на себя ответственность. Он уже чувствовал, что хлебнет с этими людьми миллион неприятностей. На жалкие минуты выпустил ситуацию из-под контроля. На голоса в пещере уже валил народ. Топот снаружи, и в пещеру ворвался широкоплечий растрепанный азиат с автоматом наперевес. За ним еще двое в пятнистых майках, в защитных штанах стандарта НАТО. «Ложись!» – страшным голосом проорал Глеб, совершая кульбит через догорающий костер. «Твою мать! Больно же!» Люди валились, испуганно крича, разлетались в разные стороны спецназовцы. А пираты, они, как видно, прочесывали берег, услышали голоса и заинтересовались, растерянно вертели головами, не рассчитывая обнаружить в западне такую массу народа. Они не понимали, на кого нарвались. Возможно, был приказ добыть пловцов с Гамбринуса живыми. Так или иначе, заминки в несколько секунд спецназовцам хватило. Растрепанный азиат по инерции пролетел вперед, остановился с вытаращенными глазами, ошеломленно завертел приплюснутой головой. А на него уже сбоку в трагическом безмолвии прыгала Татьяна. Он успел отметить посторонний предмет, но инерционная масса сбила с ног, потащила за собой, покатился по каменному полу клубок конечностей. Остались двое, Один собрался стегнуть в рассыпную очередью, да как-то сморщился, когда клинок с зычным треском пробил грудную кость. Ноги подкосились, он удивленно возрился на то, что уже никогда не сделает его сильнее, и повалился, подавившись кровавой рвотой. У третьего заклинил затвор. «Как это мило!» Он рвал его, скрежеща зубами, потом скинул посеревшую физиономию. Представитель белой, хотя и изрядно загорелой расы, поперек себя шире, нос картошкой, на затылке бейсболка с интересной надписью «Корнельский университет, Итака, штат Нью-Йорк». Видать, почетный профессор. Усы, как у запорожца, при этом один из усов от страха взметнулся и явно протестовал. «Не стрелять!» – ахнул Глеб, чувствуя, что Гурьянов уже собрался разразиться очередью. Прыжок, но пират понял, что если хочет жить, то должен вертеться. Отпрыгнул, развернулся и пустился на утек, выбросив автомат. Еще мгновение и разразится истошным воплем. Словно ядром чугунным засадили в спину. Глеб вылетел из пещеры, нагнулся, хватая увесистое орудие пролетариата. Подобные в ассортименте валялись вокруг протоптанной островитянами тропки. Метнул, едва не вывернув руку из сустава. Камень ударил пирата в позвоночник, и тот вместо крика разразился хрипом. Споткнулся, ноги запутались, упал, отжался, расплющив нос, подлетел, чтобы бежать дальше. Глеб повалился на него, двинул локтем в загривок, чтобы поменьше демонстрировал прыти, и не реализовывал свое право на крик. Пират давился слюнями и глиной, а майор спецназа уже придушил его. Потом поднялся на колени, осмотрелся. Они еще не выбрались из каменных лабиринтов, но эта чертова тропа так явственно бросалась в глаза. Чуть поодаль великолепный белый пляж, долговязые пальмы, доверчиво слонившиеся к воде, пронзительная синь накатывающихся на берег волн. Сослуживцев этой троицы в обозримом пространстве не наблюдалось. Но не может быть, чтобы эти парни промышляли здесь только втроем. Основные силы неподалеку, уже на подходе, прочесывают сложную местность. «Дениска, давай на шухер!» Махнул он моргающему с пещеры бойцу и поволок обмякшую добычу. Он втащил грузного пирата в пещеру, бросил неподалеку от костра. Тот пускал слюни, глазные яблоки с лопнувшими сосудами едва не вываливались из впадин. Извилины лихорадочно трудились. Особого шума не было, а то давно бы примчалось братья на зов. Покидать пещеру всей толпой – самоубийство. Разделиться – еще хуже. Оставаться в пещере – дьявол. Не было другого выхода. Эта безумная семейка и примкнувшие к ней доверенные лица уже начинали утомлять. Они тормозили и вносили неразбериху. Так таращились на разбросанные в пещере тела, словно трупов никогда не видели. Бухгалтер суетливо крестился, секретарь выстукивал зубами барабанную дробь. Леонид конкретно падал в обморок, лишившись предварительно дара речи. Женщины держались, но было видно, что текущие события их нисколечки не радуют. Ева зябко обнимала свои красивые обнаженные плечи, а блондинка на силу сдерживалась, чтобы не облить присутствующих дефицитным тунцом. И лишь один человек в этом бедламе был спокоен, как удав. Владелец покоящихся на морском дне миллионов. Перебирая руками по стене, он добрался до своей раздавленной лежанки и свернулся на ней в позе эмбриона. Пойманный пират практически не сопротивлялся, онемел под пристальными взглядами автоматчиков в сером. А когда на колени перед ним опустился человек и принялся резать ему горло огромным плоским ножом, он тоскливо завыл и взмолился о пощаде. Он путал слова с какими-то отчасти знакомыми, отчасти не очень. В них явственно прослушивалось что-то славянское. «Хочешь жить, брат славянин? Повествуешь коротко и правдиво», – кратчево сказал Глеб. «Вот список вопросов». Пленный не лукавил и не юлил. Не было причин, почему он должен хранить страшную военную тайну. «Вы же русские!» – хрипел он. «Я вижу, что вы русские! Я все скажу, только не убивайте!» «Да, он совершил большую жизненную ошибку. Он раскаивается. Он больше не будет». Парня звали Джанка, родом из Боснии. Ну, сложилось так, что занесло бывшего контрабандиста, работавшего в Средиземном море, в моря Юго-Восточной Азии, где поступил он на службу к папочке Юанджину, держащему в страхе несколько портовых городков на севере Сулавеси. Он весьма авторитетный босс. В кулаке полиция, таможенные структуры, местные власти. Дьявольски умен и изворотлив. Хотя, в отличие от своего приемного сынка Рафаэля, никогда не зверствует без нужды. Рафаэль же та еще гиена. Он вообще не понимает, что может быть ценного в человеческой жизни. Подружка Каролина – просто ведьма в обличии сексапильной куклы. Англичанин Гарри? Он не знает, кто такой англичанин Гарри. Если уважаемый русский имеет в виду угрюмого шатена, с которым Рафаэль имеет общие дела, то лично он, Джанко, впервые узрел этого парня лишь позавчера. Он понятия не имеет, что ищет на острове Рафаэль и этот Гарри. Ходят слухи, будто здесь затонуло некое судно, которое следует найти и поднять из трюма груз, о характере которого он без понятия. И все их парни без понятия. Им много знать не положено. Меньше знаешь, лучше спишь. Час назад в пиратскую бухту вошел Юпитер с подкреплением. 16 головорезов Юанчжуна, временно приписанных к воинству Рафаэля. И трое нанятых специалистов по подводным работам со всем необходимым снаряжением. Юпитер высадил десант и уже ушел на Сулавеси. 120 морских миль. На острове остались два судна. Бригантина Лукреция и частная посудина капитана Макмара, на которой верховодит некто Свенсон, назначенный Рафаэлем взамен убитого им Лио-Лио. Еще захваченный шлюп Гамбринус. Его отвели в бухту Быка, это неподалеку от пиратской бухты, и тщательно охраняют. На острове более 50 головорезов Юанчжуна, прославившихся в резне под Мутаи и Чангатой, и несколько штатских специалистов. Эти бравые парни действительно морские пираты. В прошлом месяце они брали на абордаж в заливе Сандавар судно контрабандистов, работающих на конкурента Юанчжуна Чунпинга. Вырезали всю команду, свистнули груз, а посудину потопили. И ни одного тому свидетеля. В данный момент часть отряда в количестве примерно 30 рыл прочесывают восточную оконечность острова. Несколько групп задержались в северо-восточном сегменте. Там живописное местечко, местность скалистая, относительно высокая. Из подземного тоннеля, прорезающего скалу, в море вырывается бурная соленая речка. Рельеф в той части острова изрезан, скалы натыканы очень плотно. Нужно было их осмотреть. Несколько троек вырвались вперед, прочесывают местность в шахматном порядке. В одной из них и был он, Джанко. Скоро должны подтянуться основные силы. Дьявол. Глеб поднялся, сунул нож в чехол и отвернулся. Валить отсюда нужно. Но куда? Пленный Джанко задергался, начал что-то бормотать. «Просит, чтобы еще о чем-нибудь спросили», — усмехнулся Гурьянов. «Убрать его, Глеб». «Не убивай», — поморщился Дымов. «Достали эти трупы. Родная славянская душа, как-никак. Тресни его, чтобы очнулся через неделю». «Глеб!» — влетел в пещеру встревоженный Дениска. «На севере порядка 8 штыков. Идут по пляжу. С юга им навстречу еще 4. Трое в скалах. Подходят с запада. Будут через пару минут. Я не склонен, конечно, нагнетать истерию, но как бы это помягче выразиться? Приготовиться к бою!» «Дьявол! 1000 чертей! 15 человек на сундук мертвеца! А тут еще какие-то штаски под ногами путаются!» «Справимся, Глеб Андреевич, не горюй!» Татьяна с деловитой мордашкой скинула с плеча автомат. «Ты только скажи, чем закидывать их будем? Гранатами или шапками?» «Ну, я так и знал, что нас всех перестреляют!» Очнулся и снова провалился в прострацию Леонид. «Подождите!» – заволновалась Ева. «Вы же ни о чем еще не знаете!» Она сорвалась с места и помчалась, подбрасывая длинные ноги в дальний угол пещеры, где стены изворачивались, образуя смежный закуток, а с потолка, почти до пола, свешивались минеральные сосульки. «Тут можно пролезть!» – присела она на корточки. «Лечь и проползти по-пластунски, это получится. Там пещеры продолжаются. В один из первых дней я сделала факел и попробовала туда забраться из любопытства. Там есть проход. Но не знаю, куда он ведет. Я прошла 20 метров, уменьшился приток кислорода, погас факел. И мне пришлось вернуться». «Мы там задохнемся!» взвизгнул, хватаясь за горло, Леонид. «Я не могу, у меня слабое сердце, бронхит, урология». «Оставайся, Ленчик», ухмыльнулась Анна, хлопнув мужа по коленке. «Скажешь пиратам, что хочешь записаться в их войско. Вдруг примут. С твоей моралкой самое то. Почему мы еще здесь, а не ползем?» Подпрыгнула блондинка, блеснув загорелым телом. Пришлось напомнить насчет репрессий и изгнаний. Но сердце уже звало в тревожную даль. Он отправил Гурьянова с Татьяной вперед, светить фонарями, прокладывать курс. На пару с Дениской они помогали людям проползти в узкую щель подземных врат. Хрюкал и выражался Леонид, умудрившийся проткнуть спину острием сталактита. Его утрамбовывали в дыру четырьмя пятками. Александр Наумович никак не мог понять, чего от него хотят. Льнул к Еве, а та пыталась ему что-то втолковать. «Послушайте, женщина, вы задерживаете со своим питомцем!» Подрагивал от нетерпения Дениска. В итоге с олигархом не стали церемониться и хорошенько топтали его подошвами. В голове уже нарастала барабанная дробь. «К черту тела! Нет времени их прятать! И так понятно, что в пещере кто-то жил еще минуту назад!» Молясь о том, чтобы пираты дали им фору, он сбросил с себя рюкзак и пополз за извивающимся, как червяк, Дениской. Все скалистое нутро этой части острова сверху донизу пронизывали карстовые промоины. Узкие горизонтальные тоннели смыкались с вертикальными колодцами. Все это как-то причудливо закручивалось и извивалось. Поначалу ползли, потом передвигались на коленях, потом поднялись, шли согнувшись в три погибели, волоча за собой снаряжение и подгоняя стенающих штатских. Потом тоннель расширился, можно было спокойно идти, улучшился доступ кислорода. Мечущийся свет выхватывал из темноты причудливые балдахины минеральных отложений, какие-то фантастические фигуры, свисающие с потолка, пышные драпировки. Где-то журчало. Кряхтел Каренин, которого тащили под руки Ева и бухгалтер. «Оставить их здесь?» – мелькнула шальная мысль. «И спокойно, никуда не торопясь по своим делам?» Но пришлось отказываться от заманчивой идеи. На хвосте могли висеть нежелательные элементы. Снова сужались тоннели, теперь они стремились вниз, в глухую темень. Люди спотыкались, падали, набивали шишки, начинали глухо роптать, и снова всех подстрекал Леонид, имеющий вредную привычку сосать у людей кровь и взваливать на других свои проблемы. Он притворялся задыхающимся, кашлял, давил из себя жалобные глаголы. Но законная супруга, похоже, давно решила, что не знает этого человека и не реагировала на его стоны. «Как он надоел!» – шептала Ева, оказавшаяся почему-то рядом с Глебом. «Это просто шантажист какой-то! То ему плохо, то его не устраивает, а то, что всем вокруг него плохо и в голову не приходит! Вы бы знали, сколько нервов он нам вымотал за эти месяцы! Несколько раз порывался покончить жизнь самоубийством, ну, для Близира, понимаете? Чтобы Ленчик покончил с собой! Ха-ха! Да не в жизнь! Так нет!» И на скалу пытался взгромоздиться, чтобы потом броситься вниз. И рыбные кости жрал, чтобы подавиться. И в море убегал, чтобы утопиться. Живой ведь, зараза, как ни в чем не бывало. Опасный серийный самоубийца. Ха, понятно, усмехался Глеб, с интересом косясь на Зеленского, которому очень не понравилось, что Ева оказалась рядом с Глебом, и он уже весь изнервничался. То забегал вперед, то отставал, то дышал в затылок весьма многозначительно. Глебу становилось интересно, на что он рассчитывает. В лучшие времена между ними что-то было. Битый час они блуждали по подземным лабиринтам, кляня нелегкую спецназовскую долю. Тоннель, дважды изогнувшись, поднялся вверх, потянуло сквозняком. Глеб передал по цепочке, чтобы притормозили. Принялся протискиваться в голову колонны. Обогнал застывшую в ожидании Татьяну, двинулся дальше, взведя затвор. Тоннель расширялся. Надобность в искусственном освещении пропала. Уже виднелся фрагмент голубого неба и краешек джунглей. Он попятился, засеменел обратно, бросил вперед идущим. Самый малый ход вперед. Из пещеры не выходить, всем собраться у входа. Хрипло дыша, спотыкаясь и гундося, люди по одному проходили мимо него. Он всматривался в их лица и начинал испытывать смутное подозрение, что происходит что-то странное. С некоторыми из этих людей было что-то не так. Что-то было неправильно. Он не был титаном мысли и столпом проницательности, но раз уж интуиция взялась ему что-то доказывать, она упорно долбилась в закрытую дверь и хотела что-то ему сообщить. Протащилась Татьяна, сипло бросив, но по саранге на свале. Протащился Гурьянов, буркнул: «Как дела? Чё стоим?» Обливалась потом блондинка, не догадываясь о заголенном кусочке левой груди, проволокла теряющего сознание муженька, сжалилась таки. Она стонала под нос. Ну и попала. Но и семейка Адамсов, не отдавая себе отчет, что является гармоничной и неразрывной частью этой семейки. Она одарила Глеба таким испепеляющим взглядом, что он невольно задумался, к чему все это. Зеленский и Ева провели Каренина. Все трое отдувались и не сказали ни слова. Припадая на обе ноги, проволокся бледный, как моль в шкафу, бухгалтер Фаткин. Ему действительно было плохо. Этот жалкий человечек не мог продохнуть и хватался за сердце. Замыкал процессию Дениска Малевич. Он был погружен в глубокие думы, при этом тыкал пальцем в спину бухгалтеру и бормотал что-то незатейливое в духе «Хальт, цурюк, эндехох». Это чувство посетило Глеба впервые и вызвало холодок в шейном отделе позвоночника. Он не знал что-то крайне важное. Он лихорадочно раскладывал события и факты по полочкам и только больше запутывался. «Не все то золото, что блестит», – уверяло шестое чувство. «Люди, события, факты. Не все так просто, как казалось раньше. Взять хотя бы этих презренных штатских. Не может такого быть, чтобы никто из них не знал о золоте. Обязан знать Зеленский. Не может не знать бухгалтер Фаткин. Не возбраняется знать и кому-то другому. Но все помалкивают. И это правильно». А помалкивали ли они, когда таращились друг на друга 3 долгих месяца и должны были о чем-то разговаривать? Золото лежало рядом, но никакой возможности достать его, воспользоваться его манящим блеском. Они не могут также исключить, что информацией о золоте владеют и спецназовцы. Английский язык знают все присутствующие, глухих здесь нет. Все слышали слова Джанка о том, что вместе с подкреплением прибывают специалисты по подводным работам, чтобы поднимать груз с некоего затонувшего судна. Не дети малые. Обязаны понимать, что золото поднимут либо те, либо другие. Но никак не они. И хрен им что обломится. Или не в том направлении он рассуждает. Какого черта он погряз в этих аналитических заметках? Он сплюнул под ноги и валко побежал за растянувшейся процессией. Люди нерешительно топтались в зоне мрака, побаиваясь яркого света. Поднялся ветер. Шумели, ходили ходуном кроны деревьев, неподалеку рокотал прибой. «Бойцы, снимаем водолазное снаряжение», – распорядился Глеб. «Хватит таскаться с этой тяжестью. Полагаю, в ближайшее время оно нам не понадобится. Сложить у стены, замаскировать камнями. Гурьянов, на разведку! Где мы, черт возьми, находимся?» Но тут оживился Зеленский, не потерявший надежды реабилитироваться в глазах Евы. Он приосанился, презрительно ухмыльнулся и вдруг, не спрашивая разрешения, зашагал к выходу. «Я знаю, где мы находимся», – с важностью сообщил он. «Ева, это то самое место, где мы с тобой в первые дни…» Многозначительно кашлянул. «Южный берег. Помнишь, как мы бродили здесь с тобой? Ты плакала и вспоминала…» «Зеленский, назад!» – зашипел Глеб. «А ну вернись, кретин безмозглый!» «Эй, эх, майор!» Надменно покосился на него бывший секретарь. «В былые времена, за кретина безмозглого, вы бы у меня лишились не только работы, но и яиц, простите за выражение. Нет здесь никого. Чего вы переполошились?» Он вышел из пещеры и потащился к джунглям. Глеб метнулся за ним, чтобы схватить этого недалекого за шиворот и как следует отходить по заднице. «И как он почувствовал?» Хлестнула длинная очередь из Калашникова. Зеленский завизжал совсем не по-мужски, когда кусочки свинца стали выбивать из него багровые фонтаны. Завертелся и повалился плашмя на камни. Закончилась изматывающая неопределенность, не имеющая отношения к профессии. Он снова был собой, классным специалистом по особо важным делам. Он повалился в 3 шагах от черной дыры, закатился за ближайший известняковый выворотень и полоснул по фигуркам, бегущим вдоль полоски пляжа. Он бил не целясь, просто ставил все на свои места. Трое добежали до поросшего травой невысокого обрыва и там попрятались. А в пещере уже кричали перепуганные люди, ругались спецназовцы. Семенил перебежками, согнувшись до земли, Дениска, распластался в нескольких метрах правее, выставил автомат. «Спалились, Глеб Андреевич?» И он уже лихорадочно подбивал бабки. По счастью, не капкан. Кто ж знал, что островитяне возникнут именно в этом квадрате? Совпали во времени и пространстве с одним из дозоров, шныряющим по округе. В чехле на поясе 4 магазина, Там же несколько гранат, боевой нож. Не бог весть что, но лучше, чем безоружная вера в загробную жизнь. До моря метров 100 с гаком. Там крохотные пляжи отделялись друг от друга горками камней. Идеальное местечко для прогулок с дамой под луной. Почему он вдруг подумал о Еве? Причем тут Ева? Обрыв, за которым накапливался неприятель. Прямо со скалы справа осточертевшие джунгли, в которую, слава богу, не лязгал металл и не рычали танки. В паре метров валялся мертвый Зеленский. Борода колом, в глазах тоска о чем-то большем. Раскинул руки, словно небо обнять собрался. «Глеб! Дениска, давайте сюда!» — шипела из пещеры переволновавшаяся Татьяна. «Уходим обратно! Нас здесь не любят!» «Нельзя!» — сухо бросил Глеб. «Гранатами забросают! Там длинная шахта! Мы просто не успеем убраться! И держите этих мазуриков, чтоб никто не смылся! Где потом искать их будем?» «А что же делать?» — как-то тупо буркнул Гурьянов. «В принципе, понятно. Назад в пещеру ходу нет. Даже если удастся уберечься от осколков и гранат, оба выхода будут заблокированы. Третьего может не оказаться, и тогда выкуривание всей компании станет увлекательным и несложным мероприятием». «Снять штаны и бегать!» – злобно выкрикнул он, припадая к прицелу автомата. «Боже, как не хотелось воевать, когда рядом такое красивое море!» За горкой булыжников в районе пляжа что-то шевельнулось. «Срань господня! Подкрепление прибыло!» Заворошились несколько тел, стали спрыгивать с камней. Целая толпа, особей 6, и это, по-видимому, не предел. Последний обернулся, что-то крикнул через плечо. Глеб собрался прижать их к песку, но тут взметнулись три руки над обрывом, что-то бросили почти одновременно. С недолетом разорвались три гранаты. Три фонтана расцвели среди камней, полетела в небо земля, мелкая галька. Дымом заволокло мерцающий воздух. И под прикрытием этой завесы разношерстная публика перебежала открытое песчаное пространство и примкнула к своим единомышленникам под обрывом. «Вот суки!» – с обидой выкрикнул Дениска. «Глеб Андреевич, они что, воевать научились?» «Ха-ха, да им показали, как это делается!» – хохотнул Глеб, терпеливо дожидаясь, пока рассеется дым. Воздвиглось что-то на обрыве. Он хлестнул очередью. Дениска добавил, и энтузиаст спрятался. Прокатилось что-то мимо них, дребезжа и подвывая, словно колесо, оторвавшееся от древней полуторки. И в следующий миг перед ними разлеглась, разбросав ноги, Татьяна, ознаменовав свое появление бестолковой, но решительной очередью. «Наше почтение, Татьяна Васильевна!» – нервно хохотнул Дениска. «Кушайте с булочкой!» – глухо отозвалась Татьяна. «Патроны экономьте!» – крикнул Глеб. Он не сводил слезящихся глаз с обрыва. Какова вероятность, что это воинство под прикрытием удобной складки местности двинется в обход? Но, похоже, неприятель на данном этапе кампании решил действовать прямолинейно. Головешки мелькали над обрывом. Похоже, все сидели дружной кучкой. «Гурьянов на месте!» – приказал Глеб, пока их полку на передовой не прибыло. «По сигналу 3.15 гони людей в джунгли. Уяснил?» «Уяснил, командир», – невозмутимо отозвался из пещеры Павел. «Но там же скалы за лесом!» «А мне плевать!» «Да мне вообще тоже!» «Ева!» — крикнул он. «Вы меня слышите?» «Таки да, господин майор!» Прозвучал из темноты натянутый голосок. Она старалась говорить насмешливо. «Ну куда уж тут!» «Ева, я верю в ваше самообладание! Вы храбрая девушка! По сигналу тащите своих мужчин в джунгли! Договорились? Мы вас прикроем! Вам нечего волноваться!» «Я постараюсь, господин майор. Я знаю, что нам нечего волноваться». «Анна, помогите вашей невестке. Вы слышите меня?» «Заловки», — поправила Татьяна. «Вы отказались дать мне пистолет», — проворчала блондинка. «Без пистолета я это стадо не погоню». Со стороны противника затрещали разрозненные очереди. Двое выкатились, поползли по траве. Атака захлебнулась. Пираты снова бросили несколько гранат, поднялись на приступ с ревом из разинутых глоток. «Пьяные черти!» Но номер не удался. Клубы дыма оттащило ветром. Они бежали, болтаясь из стороны в сторону, считая, видимо, что в подвижную цель труднее попасть. Чем они там занимались у моря? Разминались красненьким, пока начальство не видит? «Огонь!» – закричал Глеб. Ударили дружно, в три ствола, не щадя боеприпасов. Грохот раздался такой, что птицы в лесу срывались с деревьев и с гамом уносились. Ливень свинца смел все, что находилось на его пути. Пираты катились по траве, как выброшенная из поленницы дрова. Трое, четверо, пить надо меньше и думать больше. Остальные стали пятиться, огрызаясь рваными очередями. Прыгали обратно под обрыв. А вдруг обманный маневр? Стал точить червячок. Эта группа отдувается, а товарищи обходят и скоро возникнут в тылу. Спустя мгновение в зоне обстрела никого уже не было. Он выбросил пустой магазин, забил новый и пристал на колено. «Огонь!» Били по пустому месту, не давая противнику высунуть головы. Свинцовый шквал пахал землю, косил траву, уносился к морю, где за каменной горкой снова что-то ворочалось и сквернословило. Можно представить, как сейчас на звуки пальбы, словно мухи на мед, слетаются пираты со всего острова. «Гурьянов! 3.15! Строго на север!» «Порядка 50 метров. Расположен туалет, типа сортир».